Глава 12, в которой Триш знакомится с Леонтиной. Утром, когда Дарина спустилась на кухню, Парацельс уже резал хлеб, а Сцилла делала аппетитные бутерброды с сыром и ветчиной, одновременно отвечая на расспросы Пимы, который хотел знать как можно больше о корове, совершающей преступные набеги на огород аптекаря. Триш краем уха слушал их разговор, помогая накрывать на стол. Акаций крутился у всех под ногами, мурлыча и жмурясь от аромата еды. «Доброе утро!» — поздоровалась девочка. Парацельс приветливо отсалютовал ей ножом. «Я уже всех соседей расспросила, но никто не знает, откуда взялась эта коровка-воровка», — говорила Сцилла. «Ходит она исключительно в наш огород, потому что только у нас растет кукуруза, а это рогатое бестие ее просто обожает». «Она может залезть на крышу сарая с той стороны забора, дождаться, когда мы уйдем из дома, а потом перебирается на наш участок и творит тут всякие бесчинства». «Но мне казалось, что у коровы не лазят на сарае», — недоуменно заметил Пима. «И не скачут через заборы». «Видимо, наша воровка об этом не знает», — хмуро буркнула Сцилла. «А поставить пугало вы не пробовали?» — спросил Пигмалион. «Механическое, на пружинах, чтобы махала руками и ногами, а может, еще и звуки какие-нибудь издавала». Судя по его вдохновенному лицу, он уже придумывал новые изобретения. «Зачем нам пугало, если Сцилла и так целый день по саду гуляет?» — спросил Парацельс. Домоправительница побагровела от злости, а Триш и Акаций затряслись от еле сдерживаемого смеха. «Да как только у вас язык повернулся!» — разозлилась Сцилла. — «Сравнить меня с пугалом! Вы, знаете ли, тоже неписаный красавец!» «Правда?» — огорчился аптекарь. «Напоминайте мне о брате». «И чем же?» «У вас голова похожа на картошку, а он ее просто обожает!» Триш и кот расхохотались во весь голос. «Ой, это я брякнул, не подумав!» Ничуть не смутился Акинфи Парацельс. Было очевидно, что он прекрасно понимал, что говорит. «А можете описать эту вашу вороватую корову?» — спросил юный изобретатель. «Она бегает так быстро, что мне никогда не удавалось ее толком разглядеть», — сказала домоправительница. «Какая шустрая!» — задумчиво почесал подбородок Пигмалион. «У нас в Белой Гриве таких не водилось». «И главное, очень умная и хитрая!» «У нас весь сад напичкан капканами и ловушками, но она ни разу в них не попалась», — добавила Сцилла. «В мою ловушку попадется. Я что-нибудь обязательно придумаю», — пообещал Пима. «Ну, а мне сегодня надо заняться приготовлением новых микстур», — сообщил Парацельс. «Буду рад, если кто-то из вас постоит в это время за прилавком в аптеке». «С удовольствием», — поднял руку Триш. «Только мы с Дариной ничего не смыслим в лекарствах». «О, я вам все объясню», — обрадовался Парацельс. «К тому же моя лаборатория на втором этаже, в случае чего зовите меня на помощь». На то мы порешили. После завтрака Парацельс отвел Дарину и Триша в аптеку и показал, на каких полках какие лекарства стоят. Чего здесь только не было. Средства от головной боли и синяков, от кашля и подагры, от чесотки и расстройства желудка. На каждой скляночке карандашом было нацарапано название лекарства и цена. На первый взгляд ничего сложного. Пима отправился в огород, осмотреть территорию при дневном свете. Кот Акаций, позевывая, поплелся за ним. Дарина подозревала, что эта парочка сейчас снова завалится спать где-нибудь под грушей. Вот и вся охота на загадочную коровку. Сцилла ушла на рынок за продуктами, и в доме установилась тишина. Дарина и Триш сидели в аптеке, читая названия на пузырьках, расставленных по полочкам. «С чего начнем поиски Цокоса?» — поинтересовался Триш. «Ты собиралась прогуляться в лес к королевскому госпиталю?» «Да, придется», — кивнула Дарина. «Но сначала я хотела поговорить с людьми, расспросить их обо всем подробно». «Можем сделать это на приеме у баронессы Лукреции Пантагрюэль. Она говорила, что пригласила много гостей». «Я тоже об этом подумала. Узнаем все факты, а потом отправимся на место происшествия. Если чудовище утаскивает всех под скалу, возможно, нам придется туда спуститься». «В самое логово?» — испугался Триш. «Думаешь, стоит?» только в самом крайнем случае», — попыталась успокоить его Дарина. В этот момент над входной дверью тихонько звякнул колокольчик. Триш и Дарина сразу умолкли. В аптеку вошла худенькая девочка в простом сером платье и грубых стоптанных башмаках. Ее темные волосы были разделены на прямой пробор и заплетены в две длинные тонкие косички. В руках она сжимала черный зонт. Поправив на носу большие круглые очки, покупательница принялась внимательно рассматривать лекарства на полках. «Разве на улице дождь?» — удивилась Дарина. Девочка тоже удивилась, но, заметив, что Дарина смотрит на ее зонт, улыбнулась. «О, нет, там пока ясная солнечная погода, но я всегда ношу с собой зонтик, ведь никогда не предугадаешь, пойдет дождь или нет. А вы новые продавцы? Я вас здесь раньше не видела». «Да, мы помогаем господину Парацельсу», — ответил Триш, а затем представил себя и Дарину. «А я Леонтина», — слегка поклонилась в ответ девочка. «Иногда я захожу сюда за лекарствами для своей больной бабушки. Конечно, они дорого стоят, а денег у нас мало. Но что делать? Здоровье важнее». В это время со двора донесся грохот, а затем дикий хохот кота Акация. Леонтина так и подскочила на месте, едва не потеряв свои очки. «Что это?» — испуганно спросила она. «Это наши горе-изобретатели», — догадался Триш. «Лишь бы не покалечили кого-нибудь, да и сами не убились». Дарина помчалась выяснять, в чем дело, и Триш остался наедине с покупательницей. «А о вас уже весь город говорит», — сказала ему девочка. «Я слышала ваши имена на городском рынке. Вся золотая подкова взбудоражена, как будто снова бродячий цирк приехал». «И что говорят?» — полюбопытствовал Триш. «Что вы очень честные и благородные, и что вы поможете нам избавиться от монстра». «Так и говорят?» — изумился Триш. «Слухи о нашем благородстве несколько преувеличены». «Надеюсь, что нет. У меня ведь тоже беда». Леонтина вдруг подскочила вплотную к прилавку. «Если ты такой честный и благородный, ты должен мне помочь. Это даже хорошо, что мы с тобой остались наедине, без твоей подруги и этого вредного Парацельса». «И чем же я могу тебе помочь?» — поинтересовался Триш. «Я каждый месяц покупаю лекарства для бабушки, а они так дорого стоят. Мне уже приходится продавать вещи. Вот бы узнать рецепт микстуры от кашля. Я бы сама ее готовила». «Как же я тебе помогу?» — растерялся Триш. «Рецепты микстур я точно не знаю». «Парацельс хранит книгу рецептов где-то здесь, в аптеке», — шепнула Леонтина. «Может, позволишь мне заглянуть в нее хоть одним глазком? Ну, пожалуйста!» — взмолилась она, сложив вместе ладони. «Это для меня очень важно!» Леонтина смотрела так жалобно своими огромными глазищами, которые в очках казались еще больше, что Тришу стало не по себе. «Даже не знаю», — пробормотал он. «Понятия не имею, есть ли здесь такая книга». «А может, это она?» Леонтина указала зонтиком на полку за его спиной. Там действительно лежала толстая книжка в черном кожаном переплете. Триш достал ее с полки и положил на прилавок, затем открыл. Страницы были сплошь исписаны рецептами. Триш увидел химические формулы, странные значки и иероглифы. Он ничего не понял, но зато у Леонтины загорелись глаза. «Можно взглянуть?» — протянула она руки к прилавку. В этот момент дверь, ведущая в жилую половину, распахнулась, и в аптеке появился сам аптекарь Парацельс. Вид у него был очень встревоженный. «Что это за крик во дворе? Я услыхал его даже в лаборатории!» Леонтина мгновенно отпрянула от прилавка и выскочила на улицу, только дверь за спиной хлопнула. «А чем ты тут занят?» — удивился Парацельс. «Да вот, нашел на полке какую-то книгу и решил заглянуть в нее», — пожал плечами Триш. «Только ничего разобрать не могу». «Эту книгу лучше не трогать. В ней все мои рецепты», — переменился в лице Парацельс. «Чтобы понять, что в ней написано, нужно быть или врачом, или фармацевтом. И все же, что случилось во дворе? Давайте выясним». Триш сунул книгу обратно на полку, запер дверь аптеки изнутри, и они ринулись во двор.